данной драмы от флибустьера и до магистра наук сойдутся на краю вот этой ямы, где Флинт зарыл с пиастрами сундук. Начнется все со старой карты, в итоге кое-кто не соберет костей, а островок, что мог бы быть курортом, объектом станет дьявольских страстей. Книжку про пиратов написал когда-то Остров сокровищ Роберт Луи Стивенсон. Остров сокровищ, здесь что ни страница, мрачные все лица, Луи Дорот и пиастров сон. Произойдут передряги, погони, драки, кровь, убийства и обман из-за клочка вот этой вот бумаги. На ней изображен какой-то план. Всему виною деньги, деньги. Все зло от них, мне век их не видать. Со мной пришли. Спасибо за внимание. Сейчас, должно быть, будут убивать. Остров сокровищ, книжку про пиратов написал когда-то Остров сокровищ, Роберт Луи Стивенсон. Остров сокровищ, здесь что ни страница, мрачные все лица, Луи Дорот и пиастров сон. И зачем же нам нужен этот звон луидоров и пиастров? Вот уже на протяжении более 130 лет. Страшно подумать. Это одна из самых популярных книг, написанных одним человеком для других людей, своих читателей. И мы, наверное... Как-то думаем, чего вдруг нам вспоминать нашу детскую, подростковую привязанность к острову сокровищ, пиратам и звону пиастров. Но ведь, наверное, то, что мы любили, чего читали тайком по ночам, по крайней мере, мы, старшее поколение, в детстве и в юности, по-своему требует своего объяснения. Требует своего объяснения причины бесконечной популярности этой удивительной книги Роберта Луиса Стивенсона. Что так притягательно в ней? Я надеюсь, что я сегодня могу не пересказывать ее сюжет. А давайте поговорим именно об этом, о какой-то магнитной, телепатической притягательности вот этих далеко не всегда веселых приключений. Черная метка, найденная карта, благородные дворяне, тайная команда пиратов на корабле, которые выдают себя за обычных матросов, попытки переворота, достижения острова. В общем, вот это все, что мы называем островом сокровищ. Почему так притягивает, почему так манит? Почти всегда в юности. Ведь если мы не умеем себе отвечать на этот вопрос, кто знает, может быть, мы забыли детство. А вспоминать детство, по всей видимости, одна из важнейших умений для того, чтобы мы могли жить как-то по-настоящему. Во всяком случае, Иисус Христос придерживался именно этой точки зрения. Раз нет? По-моему, да. И, может, хоть иногда в пятницу вечером мы сможем побыть как дети. Сегодня по телефону 495-956-1514 давайте попробуем поанализировать, что за древние чувства и страсти будет у нас эта книга. Классика позднего романтизма вообще-то. Конечно, я попробую сказать несколько слов об ее авторе. Но ведь главное в авторе – это его книги. Что будет в нас, «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона? Что? Почему столько поколений зачитывается этой книгой? Почему она была экранизирована по-разному? из мультфильма Черкасского 1977 года. Мы слышали пересказ сюжета и будем слушать сегодня, наверное, многими любимые тоже с юности мелодии из этого мультфильма. Более 15 раз и более 14 вариантов мультфильмов и мультсериалов, аниме созданы на основе «Острова сокровищ» по всему миру. Почему не увядает интерес? Что за тайны скрываются в самом сюжете, в самом рассказе? Вот об этом сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити» тоже. Если вы хотите сказать пару слов любимому или одному из любимых авторов вашего детства, то, наверное, детство на секундочку вернется. И вот это вот, возможно, главная задача нашей сегодняшней программы. Шанс! Он не получка, не аванс. Он выпадает только раз. Фортуна в дверь стучит, а вас дома нет. Шанс! Его так просто упустить. Но легче локоть укусить, чем новый шанс заполучить. И принося черную метку, черную метку мне. Шанс. Черная метка, чертова метка. Нет! Шанс! И вот когда вы в двух шагах от груды сказочных богатств, он говорит вам: Бог подаст. Хитрый шанс. Он подбирал вам экипаж, он с вами шел на абордаж, и от осечки он берег ваш мушкет. Шанс! Один лишь раз осечку дал, теперь вы кролик, он удав, а у удава мрачный нрав. И принося черную метку мне. Черная метка, чертова метка. Нет! Шанс! И вот когда вы в двух шагах от груды сказочных богатств, он говорит вам: Бог подаст. Хитрый шанс. Шанс! Он нажимал на ваш курок, он набивал ваш кошелек, и от осечки он берег ваш мушкет. Шанс! И вот когда вы в двух шагах от груды сказочных богатств, он говорит вам: Бог подаст. И приносит черную метку мне. Шанс! Черная метка, чертова метка. И вот когда вы в двух шагах от груды сказочных богатств, он говорит вам: Бог подаст. Хитрый шанс. Серебряные нити. Качество, вот жалко, не блестящее тех мелодий, которые нам удалось найти. Но, тем не менее, в общем, что-то такое очень важное и светлое в них вспоминается. Совершенно иррациональное. Вообще, главную тайну притягательности подобных романов мы все знаем, мы неоднократно обсуждали. Она кроется в том, что вообще человек не в состоянии жить только одним лишь рассудком или сознательным разумом. Дело в том, что как только он пытается жить исключительно рассудочно, компенсаторные механизмы его психики начинают бороться с ним самим. И, в общем, сводят его с ума. наверное, и психическое здоровье, и нормальность – это некие процессы равновесия сознательного и бессознательного. И мы уходим в такие романы, как «Остров сокровищ», как будто погружаясь в пучины собственного бессознательного, в структуру собственной мечты. Но хорошо бы понять, что же именно за мечты грезится нам в таких романах. И это, в общем, наверное, можно попробовать сделать. Впрочем, ну, наверное, будет несправедливо, если я не скажу хотя бы несколько слов о авторе. Роберт Льюис Стивенсон родился 13 ноября, почти как наша программа, 1850 года, несколько раньше, в городе Эдинбурге, естественно, в Великобритании. Он считается крупнейшим представителем английского неоромантизма. Родился он в семье потомственного инженера, который строил маяки. И поэтому море, острова и романтика далекого моря была, наверное, знакома ему с детства. Он всегда мечтал путешествовать и много путешествовал, хотя моряк и из него не получился, хотя он мечтал об этом в детстве, поскольку с того же самого раннего детства, во всяком случае с 8 лет, он страдал тяжелой формой туберкулеза. Поэтому в 1890 году он переехал из Британии на острова Самоа. И умер он от туберкулеза, когда ему было 44 года. И надо сказать, что отчасти совсем один, а отчасти вместе со своим пасынком Ллойдом Осборном, Стивенсон написал в общей сложности 14 романов. Из них вот три романа вместе с пасынком. Он написал один и три сборника рассказов, и еще один сборник в соавторстве со своей женой. Ну, вы, наверное, помните, что в сборнике рассказов Стивенсона «Новые арабские ночи» возник популярный образ Флоризеля, принца богемского. Ну и, наконец, все, наверное, знают ее знаменитую повесть. Может, о ней тоже стоит поговорить. Если вы позвоните и скажете, что да, стоит, то мы попробуем сделать и это. Загадочную повесть под названием «Странная история Джекила и мистера Хайда». В 1886 году он это сделал. Поэтому за короткий век, который ему был отпущен, он успел сделать много. И вообще, когда мы говорим о людях XIX века, помните, когда не было телевизора, они успевали сделать страшно много. И даже, несмотря на туберкулез, много путешествовать. Кстати, не на папины гонорары инженера, а на гонорары, которые получали, он получал от публикации романов, которые мгновенно становились популярными. Оторваться от них нельзя и сейчас, поскольку переводы этих романов на русский язык очень хорошие, и переводили в том числе Стивенсона такие люди, как Бальмонт, Брюсов, Корней Чуковский. А Леонид Борисов даже написал о нем роман «Под флагом Катрионы». Называется этот роман, если кто-то захочет его посмотреть. Ну, так вот. Конечно, роман этот о поисках клада. А вот понимаем ли мы, наконец, что же все-таки такое клад? Потому что в действительности, ну, для нас это всего-навсего зарытые кем-то сокровища. И ровно то же самое, собственно, и происходит в романе. Да, на острове зарыты сокровища капитана Флинта, за ними идет охота, ради них все герои совершают свое отчаянное путешествие. Однако есть что-то таинственное и загадочное, правда, в самом слове «клад». Вот Андрей Низовский, который написал книгу о кладах России, очень интересную, кстати, книгу, пишет клад, цитирую я, устойчивый образ древней мифологии. Благодаря наложенному на него заклятию, клад – это нечто одушевленное. Он живет своей тайной зачарованной жизнью. Клады действуют то как живые, вполне материальные существа, то как бесплотные духи. Клад может выходить погреться на солнце, пересушиваться, отводить глаза, гореть по ночам свечой, стращать, грозить, плакать и стонать, появляться в виде людей и животных, уходить в землю, переходить с места на место. Целая наука – укрыть или спрятать клад. Но и взять клад, найти его – наука не меньшая. Да если бы речь шла только о деньгах, положенных в чугунок и зарытых, стоило бы так утруждаться? Нет. Клад – это не просто спрятанные деньги. Что же такое клад? Клад – это символ жизненной энергии. Обратите внимание. Изобилие и счастье. В системе древнего мировоззрения славян сокровище, по всей видимости, рассматривалось как воплощение магической силы его владельца. Поэтому первоначально клады закапывали навечно. То есть навсегда. Ведь, утратив сокровище, владелец клада мог лишиться не только магической силы и поддержки, но и самой жизни. И да, конечно же, мы все знаем, что жизнь Кощея Бессмертного хранилась в кладе. И, конечно, история про путешествие за 3-9 земель, в 30-е царство, в поисках этого клада. В общем, история про поиск не только смерти Кощея, но и про поиск своей жизни. Слышите, как напишет автор? Символ источника жизненной энергии. Давайте я продолжу цитату. Символом счастья являлись и так называемые закладные клады, которые клали под святой угол строящегося дома. Уже гораздо позднее, в эпоху развития товарно-денежных отношений, стали зарывать клады в чисто утилитарных целях, в земельный банк до востребования. Но вот в древности владение кладом было мистическим актом овладения чужой магической силой. Я хочу обратить ваше внимание на магическую роль черной метки, о которой мы только что слушали песню. Она отнимает силу. Я хочу обратить ваше внимание на то, что именно так суеверные пираты относятся к сокровищу Флинта. Вот если вы вспомните слова, которые я только что произносил, то вы поймете, что клад, на самом деле, когда все добираются, наконец, до острова сокровищ, до отдельного острова скелетов, то там, на этом острове, клад ведет себя как живой. Ну, то есть, вот его ищут. Приходит, бах, а его уже кто-то выиграл все равно. Он как будто, как и сам план, вот эта карта, она пытается убегать, прятаться, попасть в нужные руки. Да и, конечно, суеверное отношение пиратов к кладу – это отношение не только к деньгам. У романтика, на Стивенсона не могло быть отношения только к деньгам. Это как будто поиск магической силы, почти всесильного, как скажут матросы на корабле во время плавания на остров, почти всесильного капитана Флинта. Это поиск его жизненной силы. Поэтому вот он так и ведет себя, как живой. И, естественно, владение кладом – это, в общем, способ умножения собственной силы. Ну и, конечно, это способ освобождения спрятанных предметов, которые как бы оживают – возвращаются к жизни. И очень многие современные кладоискатели, кстати говоря, именно так свои находки и чувствуют. Да, они почти археологические, и они говорят, особенно археологи-любители, что они возвращают эти предметы к жизни. Также к этому относились и в древности славянской, говорят. Ну и, конечно, христианство. С принятием христианства на Руси вера в клады не исчезла, но только расширился на них взгляд. Убеждение, что зарывать клады грешно, получило новые аргументы. Прятать клады в землю нельзя, потому что грешно вообще уничтожать дар Божий. Деньги, как и любое другое имущество, даются Богом, а все Божие человек не в силах окончательно спрятать или уничтожить. И Владимир Мономах в поучении своем знаменитом писал, цитирую: «И в земле сокровищ не прячьте, а то нам всем большой грех. А хранителями зарытых кладов почти... почти как в романе Стивенсона «Остров сокровищ» являются бесы, разумеется, которые соблазняют дармовым богатством неопытных и корыстолюбивых людей на погибель душе христианской. И, наверное, именно поэтому, между прочим, так тщательно, в конце концов, найдя, естественно, роман заканчивается хорошо, и в конце концов, найдя сокровища, так тщательно они делят, и каждый в этой дележе как будто отказывается от своей доли, стремясь ее уменьшить, не преувеличить. Древнерусская притча о погубленном богатстве повествует о том, что копать клады людей учит дьявол. Там явися ему дьявол во образе воина, езди на коне черном, иже с печалью вопрошая, поведав не скорбете, и указая ему дьявол едино место. Сде копай, и обрящиши множество многие злато сребра и каменья дорогого обаче за сие да привиде. В народе о кладах говорили: все это от нечистого. Ну и, конечно, от Флинта, от Джона Сильвера и Билли Бонса. Оттуда, от нечистой силы, которой являются пираты, конечно, и происходит клад. Поэтому какой-то очень древний, международный, как сказал бы Юнг, архетип поднимает эта история. А ведь поиск, вот подумайте, если клад, когда человек ищет клад, он на самом деле ищет свою жизненную энергию, то поиск клада с чем-то сравним с поиском бессмертия или с поиском смысла жизни или с поиском чего-то тайного в себе самом. И еще, вот сам поиск клада и роман Стивенсона, и уж тем более поставленные по его мотивам фильмы и мультфильмы, никогда не напоминали вам, дорогие радиослушатели, не имеющие своего мнения о романе «Остров сокровищ» и обо всех поставленных, и не видевшие всех поставленных к нему фильмов и мультфильмов, не напоминает ли вам своего рода компьютерную игру? Ну, вот подумайте, ведь правда удивительно похожа. И, кстати, компьютерных игр на основе этого сюжета тоже существует достаточно много. Но об этом после второй музыкальной паузы. Thank you. Лорды, сэры, пэры, знайте чувство меры, избегайте пьянства, вы как западни. Ждет нас путь неблизкий, и чем крепче виски, и тем короче сэры будут ваши дни. Каждый лишний градус будет вам не в радость, вашему здоровью вреден каждый тост. Простите, не цветет как роза печень от цирроза, а? Да, если роза лишь тупеет мозг. 15 человек на сундук первый, йо-хо-хо, и бутылка рома. Доведет до конца. Йо-хо-хо! И бутылка рома. И бутылка рома. От похмелья, сэры, будете вы серы. И не мил вам будет утром белый свет. Будет враг доволен, ты уже не воин, если пляшут в пальцах шпага и мушкет. Утром встал с постели, лучше взять гантели, и любая ноша будет вам как пух. Нету лучше в мире полновесной гири, и в здоровом теле здоровее дух. 15 человек на сундук мертвеца, ля-хо-хо, и бутылка рома. И дьявол тебя доведет до конца, ля-хо-хо, и бутылка рома. И дьявол тебя доведет до конца, ля-хо-хо, и бутылка рома. Вот ведь что удивительно. Мы никогда не задумывались о том, что приключения Пиноккио, да и даже и тем более уж приключения Буратино с островом сокровищ удивительно похожи. Они ведь тоже похожи на путешествие по некому бесконечному лабиринту. Ну, разве нет? Пиноккио ищет свое сокровище. Ой, извините, Пиноккио не ищет. Простите, Пиноккио тоже ищет сокровища. Ведь он за ним приходит на поле чудес. И Буратино тоже. Но он ищет сокровища в Кубе, потому что он пытается у Алексея Толстого разыскать золотой ключик и тайну дверцы, которая даст куклам, ну, по всей видимости, новую жизненную энергию или что-то вроде этого. А все предыдущее путешествие напоминает компьютерную игру. Или лабиринт. Ну, вот книжка-то по Пиноккио, она же написана для взрослых мной, и она как бы пытается разгадать вот этого тайну этого лабиринта, по которому идет деревянный мальчишка для того, чтобы стать настоящим человеком. А что это такое, мы почему-то перестали задумываться. Для нас клад – это, собственно, ну вот, денег побольше, да? И все. И они же источник энергии. Все остальное – чушь и романтика. Но и Пиноккио, и Буратино ищут чего-то совершенно другого. И писал-то я книжку для того, чтобы попробовать объяснить и взрослым, и детям, а чего они ищут. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Спасибо вам большое. Да, я хотела сказать вот что. Я была 11 лет. Сейчас я уже в преклонном возрасте. В 11 лет я держала в руках первый раз книжку. Тогда мы называли Стивенсон, сейчас Стивенсон. и читала «Остров сокровищ». В этой же книжке было другое произведение, которое называлось «Владеть от Балантре». Я его тоже прочитала. Это все было в 11 лет. И я задумалась, почему «Остров сокровищ» имеет такую популярность, когда книга, произведение «Владетель Балантре», ну, намного превосходит «Остров сокровищ». Ну, мне же было 11 лет. Я вот только задумалась. Вот когда я уже взрослой стала, я слово такое «Балантре» позабыла, но я помнила, что книга эта принадлежала перу Стивенсона. Я буду говорить, как привыкла, Стивенсон. Вот. И я подписалась на полное издание вот этого Стивенсона. И у меня полное издание есть. И стала искать ту книгу, которая поразила меня в детстве. И я нашла ее и перечитала еще раз. А когда перечитала, я еще раз была поражена. Совсем недавно, когда уж после 60 лет, мне сейчас за 70, я еще раз перечитала. Это такое произведение роскошное. И почему о нем все время молчат? Там тоже есть клад. Вот. Но я перечитала, как было создано вот это произведение. При таланте-то Стивенсона он прочитал «Преступление и наказание» уже после того, как Достоевский умер и пролежал на земле 15 лет. Он прочитал, Стивенсон прочитал его во французском переводе. И был страшно поражен этим произведением. Значит, перевод-то французский. И вот все равно был поражен. И он задался целью, а жизнь-то у него была короткая, и он задался целью написать что-нибудь достойное пера Достоевского. И вот он создал вот этого «Владетель Балантре». И почему о нем... Да, у меня сейчас вот недавно кто-то выбросил на помойку совершенно новые книги. И в том числе была вот отдельная книжка, вот эта «Владетель Балантре». И там она была под рубрикой «Мировые шедевры литературы». Я ее, конечно, взяла и подарила кому нужно. Вот. И я поражена просто. Почему об этом произведении никто не говорит, ничего о нем не ставится? Оно сложное, конечно. Рискнем. Перевод прекрасный, не то слово. Я восхищалась только одним переводом. Ситуация очень интересная. И в чем там суть? Вот вы говорите, утвердить себя, найти цель жизни, клад. Там два брата родных. Не сердитесь. Между ними... Стоп. Мы ведь сегодня не про владетеля Балантре. И вообще, Стивенсон, он же Стивенсон, был великим писателем. Ну, правда. Это блистательный прозаик. И проза его и на английском, и на русском. Ну, я просто, как сказать, это та проза, которую, наверное, невероятно стыдно переводить плохо. И давайте рискнем. И в следующую пятницу, через неделю, поговорим о романе «Владетель Балантре». Ведь о нем так мало говорят. Но при условии, что, дорогие радиослушатели, ну вы хоть немножко его почитаете. Я думаю, что и компьютерные игры, и это важно. И романы, которые так притягивают нас порой, являются... передают некоторое путешествие по лабиринту жизни. Внутреннее путешествие. И это какой-то очень значимый, очень важный для нас архетип, энергетический образ души человеческой. Мы же говорим, я зашел в тупик, меня прижали к стенке. Ложный путь, неожиданный поворот, тупиковая ситуация. Мы как будто описываем свою жизнь в терминах лабиринта, путешествие по какому-то тайному коридору. Вот что напоминает мне путешествие героев Стивенсона. Ну и, конечно, сразу вспоминается лабиринт, построенный мастером Дедалом для Минотавра. Потому что в этом лабиринте, например, романа... со странной двойственностью, так блестяще подчеркнутым тонким психологом Стивенсоном, именно так. В роли Минотавра, на мой взгляд, выступает Джон Сильвер. Недаром у него деревянная нога. Как бы это признак того, что он не совсем человек, наполовину человек. И он выступает то в роли блистательного рассказчика и мудрого советчика, то в роли предателя, то опять в роли мудрого человека, который понимает, на чьей стороне та самая не сила, ведь сила была не на стороне Джима Хокинса, конечно, и не на стороне доктора Ливси и Сквайра Трелани, а, конечно, на стороне пиратов, на стороне благородных героев было что-то совсем другое. И Сильвер это почувствовал. В общем, ну, не знаю, примете вы или нет, на мой образ Сильвера как образ Минотавра. На самом деле, я думаю, что романы «Лабиринты», «Остров сокровищ», «Одиссея», «Улисс», они очень нужны, потому что они напоминают о внутреннем лабиринте, о поиске своего центра, своей целостности, собственной психической энергии. Каждый из нас в некотором смысле ищет клад, только он ищет клад не в земле, не бесовский клад, не клад пиратов. Мы должны ведь найти клад в себе, в этих своих метаниях по тупикам и в борьбе со своими минотаврами. Я думаю, что и дети наши становятся зависимыми от компьютерных игр, как мы когда-то от романа Стивенсона, именно потому, что нам это нужно, потому что есть модель, вот эта тайная модель лабиринта собственных мыслей в человеческой душе, этого блуждания по морю, по монотонному пейзажу, по скалистому острову, между камней и стен, в поисках самого себя, своей энергии, своей личной жизни, цельности своей человеческой. А компьютерная игра это подменяет, поскольку она создана не тобой. Это не твоя жизнь, не твои приключения. Это приключения, нарисованные, придуманные руками других, может быть, очень талантливых людей. Но ты как бы потребляешь чужую жизнь. А книга, как мы много раз говорили, я думаю, что не стоит об этом повторяться, позволяет думать и мечтать. А Стивенсон умел писать так, что вот когда ты поднимаешь глаза от книги, на них наворачиваются не слезы, а твой собственный внутренний лабиринт, твои собственные блуждания. Мы, читая эти блестящие романы, можем размышлять о себе, даже несмотря на то, а может быть, благодаря тому, что романы эти приключенческие. А завтра, дорогие мои слушатели, день толерантности. А так как толерантность, международный день толерантности, говоря по-русски, терпимости. И поэтому, так как нам ее мучительно не хватает, давайте в ближайшую среду поговорим о том, что же такое терпимость друг к другу и насколько она важна сегодня. Или наоборот, у нас наступает время нетерпимости. А потом вернемся, если уж есть такое пожелание, к Стивенсону и к роману «Владелец Балантрая». Поэтому в ближайшую среду терпимость друг к другу. Спокойной ночи. Плывут седые облака в лазуре высоты. Я как мальчишка погружен в мечты, в мечты. И изменяясь на лету, уходят облака в мечту. Они плывут как сны точь-точь, прочь, прочь, прочь. Thank you. Паруса торжественно чисты. Я как мальчишка погружен в мечты, мечты. И уменьшаясь на лету, плывут кораблики в мечту не в силах ветра превозмочь. Прочь, прочь, прочь.